Граница встречи. Граница встречи между домами, между нами прошлыми и нами теперь за толстыми стенами. Стоит невидимая глазу, и не ошиблись бы ни разу, коль соблюдали ее сразу. Граница встречи – это разум –